«Благодарю, мой друг», — сказал Сигизмунд Август, тряся головой от слабости. «Мне сказали, князь, что ты с радостью принял унию. Я всегда был верным слугой вашего величества», — Курбский поцеловал королевскую руку, — «и сейчас хочу сообщить нечто весьма важное и полезное вам. Мой канцлер и вы, Ян Фирлей, прошу, подойдите ближе, князь Курбский хочет сообщить нам важные новости». Сановники с поклонами приблизились, бросая настороженные взгляды на Курбского. Канцлер был в красной суконной куртке, расшитой золотом, в чулках и башмаках, а Ян Фирлей в синем жупане и щегольских сапожках. «Я слушаю, князь. Ваше Величество, в Москве и по всей земле московской свирепствует голод и моровое поветрие. Верные люди оттуда пишут мне, что страна обезлюдила. Царские кромешники разорили многие плодородные земли, крестьяне разбежались. На войну с Ливонией царь Иван тратит последние деньги. Людей в полки приходится собирать под страхом смерти. Что же ты предлагаешь?» Курбский на мгновение задумался. «Время приспело. Для победы над Москвой надо послать хорошие подарки крымскому хану. Вдвое, а то и втрое больше, чем дает Москва. И Девлет Гирей с большой ордой нападет на московские земли. Я сумею указать крымскому хану дорогу в обход приокских крепостей. Девлет Гирей разорит много городов и возьмет Москву, в этом я уверен. А в это время вам, ваше величество, следует ударить с другой стороны на московского князя. И может так случиться, что великий князь Иван Васильевич, этот дикарь и кровопийца, будет у вас в руках. Тогда вы сами решите, кого посадить на московский престол. Прошу, ваше величество, не откладывая, отправить послов к крымскому хану. Я уверен, предложение будет весьма кстати. У меня есть все доказательства, я получаю письма от вельможных лиц московского государства. Вы позвольте, ваше величество, задать один вопрос князю», — вмешался в разговор внимательно слушавший канцлер Валента Дембинский. «Пожалуйста, прошу вас, как вы думаете, пан Курбский, чем окончится поход на Астрахань объединенных сил татар и турок?» «Я не жду ничего хорошего, это несбыточно. Чтобы прокопать проход для кораблей из Дона на Волгу, туркам понадобится 100 лет. Вот как, однако вы предлагаете, я предлагаю одновременно ударить на Москву, крымскому хану и его королевскому величеству. Вряд ли это возможно в будущем году, мы изрядно задолжали хану. Ах, я забыл, что его величество платит татарам дань». «Собственно говоря, это не дань. Зато без согласия турецкого султана крымский хан не имеет права напасть на наши земли, а земли московита он грабит, когда ему захочется». «Да-да», — вмешался король, — «надо уплатить наши долги Девлет Гирею. Итак, панове, подумайте и без отлагательств доложите мне». От короля Андрей Курбский вышел вместе с канцлером. На улице цвели липы, а деревья втянуло густым медовым духом. «Я вас не совсем понимаю, дорогой князь», — сказал с вежливой улыбкой канцлер, когда они стали прощаться. «Вы, русский, обрекаете свою землю на страшное татарское разорение, да еще хотите, чтобы мы, поляки, взяли Московию, и наш король назначил бы туда правителем своего ставленника. Если бы король Сигизмунд Август поступил с вами так, как поступил со мной московский царь, то поверьте...» «А как он поступил с вами, позвольте узнать?» Курбский, не ожидав подобного вопроса, промолчал. «Насколько известно мне, — продолжал Валента Дембинский, — вы задолго до побега договорились с королем о возмещении своих владений в Московии. Но королевского слова вам показалось мало, и вы потребовали клятвы наших вельмож. Извините, князь, что я задеваю столь тонкие струны». Канцлер, прямой и по-своему честный человек, был недоволен, как и многие польские вельможи, пожалованием князю королевских земель и с трудом скрывал неприязнь к чужеземцу. Волынские помещики успели пожаловаться на Курбского и даже требовали отобрать у него королевский подарок. Жаловался и князь Черторыйский на разбой и грабеж в Смедыне. Курбский пришелся не ко двору вельможному панству. «Мне угрожала смерть», — ответил князь Андрей, вспыхнув. «Если бы я не отъехал к вам, может быть, мои кости давно сгрызли собаки где-нибудь у Кремлевской стены. Право на отъезд от одного князя к другому было древним законом моих предков». Валента Дембинский взглянул Курбскому прямо в глаза. «Смерть могла угрожать после битвы, где 15 тысяч русских Под вашим воеводством потерпели поражение от 4000 поляков. Князь, вы, наверное, помните, что не будь вашего желания, полякам вряд ли удалось одержать столь легкую победу.